Глава 9. Тебе не понравилось? Ну, возможно, кое-где я и перегнул палку. Просто рифма не желала подбираться. Мне лестно твое внимание. Принялась она тщательно подбирать слова, с трудом сдерживая смех. Но в поэтическом конкурсе я бы на тебя не поставила. Я только учусь, проговорил я, радуясь, что хотя бы удалось немного рассмешить мою ледяную принцессу. Карамелька поднялась на ноги и повернулась ко мне спиной, словно не решаясь смотреть прямо в глаза. «Раз ты так настаиваешь, то я не против твоей компании иногда». «В таком случае...» «Но мое условие остается прежним», — резко ввернула эльфийка. «Условие?» — напряг я память. «Ты про чистый номер с большой кроватью?» Так и не повернувшись ко мне лицом, Кара утвердительно кивнула, отчего висящий передо мной хвостик ее светлых волос задорно подпрыгнул. «Тогда тебе придется подождать, прежде чем мы найдем подходящее место, солнышко», — заметил я. «В отличие от тебя, мне не требуется каждую неделю принимать участие чуть ли не в оргиях». «Ты преувеличиваешь. Не настолько уж я повернут на сексе». «Дело времени, судя по всему», — язвительно заметила светлая. «Идем. Девушки наверняка ждут нашего возвращения. Одна лишь я ему нужна. Тоже мне нелепицу выдумал», — фыркнула Кара. Мы направились обратно к лагерю, ступая по осыпающимся песчаным холмикам. Мои мысли скакнули в другом направлении. С получением кольца редкого ранга и распределением обычных схронов девчонкам у меня вдруг образовалось довольно много места. Сколько, интересно, качественная большая кровать с матрасом стоит? Учитывая, что тут их из цельного массива делают, то на полсотни кило подтянет как минимум. В принципе, не так уж и много. И дело не только в доступе к роскошному эльфийскому телу. Мне самому спать на тонкой прослойке из одеял надоедает. Раз уж есть возможность и место в кольцах хранения, почему бы не совместить полезное с приятным? Я покосился на горделиво вышагивающую спутницу рядом. Светящийся шарик высветил ее порозовевшее лицо. То ли от выпивки, то ли от нашего разговора, то ли от всего вместе. В лагере было все спокойно. Танша вяло потягивала кружку с чем-то наверняка крепленным, а Шантри чистила котелок с каким-то ожесточением и даже остервенением, бурча себе под нос что-то про толстоухих. «Моя малышка!» Я подхватил гномку со спины и принялся осыпать поцелуями. «Эд? Ох!» «Бросай свои дела! Девчонки домоют!» Шантри повернулась, несмело ответив на мой поцелуй. «Я немного грязная». «Не грязнее моих мыслей сейчас». Донеслось от Кары. «Фыркой, глупая эльфа!» Обратила на нее свой взор Шантри. «Скоро Эд про тебя совсем позабудет». «Да?» «Серенада, которую он мне спел, говорит об обратном. Мне нужна лишь ты, венец эльфийской красоты», — продекларировала светлая с превосходством в голосе. «Ты и сочинил для ходячих мешков жира песню?» — возмутилась гномка. «А для меня?» «Да блин! Из меня поэт, как из темной монахиня. Ладно, постараюсь. Но не жди результата быстро. Поэзия — это трудоемкий процесс, требующий вдохновения и особого настроения». «А-ва-ва!» — на этот раз прокомментировала Танша. «Идем». Решительно утянул я мелкую в палатку. Она и не сопротивлялась. Во второй наш раз гномка уже не являлась сгустком неловкости и нерешительности. Шантри старалась изо всех сил, однако же долго выдерживать мой напор и на этот раз не сумела, обмякнув спустя какое-то время. Глаза ее заволокло дымкой, а хрупкое тело иногда сотрясало мелкая дрожь. «Похоже, у твоей расы низкий коэффициент к постельной выносливости», — протянул я, отстраняясь. «Прости, Эд, в следующий раз я смогу», — пропищала она, прикрывая глаза. По крайней мере, сознание не потеряла. Уже прогресс. Я укутал девичье тело одеялом и подождал, пока ее дыхание выровняется. Шантри уснула. Я вылез из палатки. Возле догорающего костра находилась лишь одна Кара. «Где Танша?» «Ждет тебя в шатре», — буркнула она недружелюбно. «Отлично. Животные», — пробормотала эльфийка негромко, вороша угли. Я двинулся к шатру, махнув рукой. «Что, естественно, то они безобразны. Внутри на подушках, уже в одном светлом нижнем белье, весьма эротичном, к слову, меня ожидала сексуальная темная эльфа, чьи сверкающие серые глаза внимательно следили за тем, как я входил в шатер. Похоже, она была уверена, что одной гномкой я снова не смогу насытиться. «Ава-ва! Иди же ко мне, мой страстный глава!» Долго заставлять даму ждать я не стал. На этот раз я решил отдать инициативу темной. Тем более, что она сама предпочитала быть на первых ролях. В прошлый раз и так уже доказал ей все, что требуется. В конце концов, почему, имея гарем из трех прекрасных девушек, я вынужден в поте лица окучивать всех троих? Пускай тоже поработают. Спустя какое-то время темная тоже начала сдавать, и так и мне все равно пришлось подключаться. Значит, в прошлый раз она не притворялась. Из всех троих Танша, безусловно, способна продержаться дольше остальных, но и у нее есть предел. Разрядившись в очередной раз, я напоследок поцеловал свою темную эльфийку и оставил отдыхать, завалившись спать рядом. Утром мы выпустили Сциллу на волю. И подросшая ящерица прекрасно помнила, как я ее отругал на медне. То есть скрипты в этом плане неплохо так стимулируют поведение домашнего питомца. Мне пришлось долго гладить ее и кормить отрезками мяса. Вскоре варанка сменила гнев на милость, снова принялась ластиться и бодать меня головой. А с учетом ее постепенно увеличивающегося веса, удары становились все более ощутимыми. Утолив свой сексуальный голод с дамами, я снова взялся за лютню, вспоминая невинные песенки и восстанавливая целомудрие. Пока остальные следили за качем питомца на слабых, по меркам нашей пати, мобах. С повышением левела Сцилла перестала получать штрафы из-за разницы в уровнях между ней и гоблинами, так что ее прокачка даже немного ускорилась. И за следующий день мы смогли прокачать ее до 7 уровня. Теперь ящерица прекрасно справлялась и с парочкой гоблинов. Скажем так, боевой питомец в бою в целом немного слабее игрока схожего уровня, но способен отвлечь противника и даже отчасти играть роль танка. Урон у Сциллы оставался посредственным, зато держала она атаки неплохо, порой умело уворачиваясь. Если смотреть стратегически, то боевой питомец будет оттягивать на себя часть опыта группы, но зато ее доля лута пойдет полностью мне, как владельцу. По сути, никаких денежных вливаний, кроме регулярной и обильной кормежки, пэт не требует. По достижении 5 левела Сцилла в один миг неплохо так распухла, став по размерам уже намного больше варана. Танша сказала, что, в принципе, ее можно уже запрягать в повозку, но пока она сможет тащить только легкие классы, вроде одна-двух местных колесниц. Мой пытливый разум, как всегда, искал какие-то лазейки. Так что я поинтересовался у темной, нельзя ли отдать Пета на прокачку какому-нибудь 30-левельному дрессировщику, а затем вернуть себе. Однако разрабы прикрыли почти все лайфхаки. При передаче прав уровень питомца сбрасывался. Ну, а в охоте пет 30 левела все равно будет давать нам серьезный штраф на лут и опыт. Однако охотиться на игроков с хай-левельным петом, чьим владельцем числится другой, тебе это не мешало. Но схема слишком запарная, да и мало кто из заводчиков будет рисковать своей репутацией. Следующий день мы провели на знакомом нам 7 этаже, прокачивая Сциллу на, считай, ее же сородичах. Однако никакой жалости к толстокожим варанам ящерица не испытывала. В скалистом каньоне Сцилла апнула 10 уровень. После того, как свечение от перехода на следующий этап развития угасло, перед нами уже стоял такой приличный чешуйчатый бычок. Когда Сцилла решила меня боднуть, я чуть не отлетел в сторону. «Теперь она сможет тянуть и тяжелые кареты», — оценила ее знающая Танша. «Походу, не зря я ее так назвал», — протянул я, теребя нежное место на ее подбородке. Сцилла закликотала от удовольствия и высунула свой почти метровый длинный язык, лизнув мою руку. Ее клыки и когти достигли длины в несколько сантиметров, а гребень на голове поднимался уже на полметра. В обычном положении горная вараниха достигала в высоту примерно 1.5 метра, а вот в длину, с учетом хвоста, около 3.5. «Надеюсь, больше она расти не будет?» «Кто знает», — усмехнулась темная. «Эпический ранг все-таки». Жрать теперь стала ящерица со скоростью пылесоса. Но в целом еда стоила относительно недорого, поэтому я не сильно переживал. Зато Сцилла не требует купить ей новый меч или дать денег на карманные расходы, как некоторые. Если раньше на нее разве что гномку можно было посадить, то теперь и я мог прокатиться у Сциллы на спине. Что я и сделал. Никого другого она к себе не подпускала, даже Таншу с ее дрессировкой. Приказы темные она выполняла, но садиться на себя не разрешала. Я покатался на чешуйчатом питомце на полной скорости немного. Переставляла своими когтистыми лапами Сцилла не только весьма быстро, но и аккуратно. Так что ее спина практически не покачивалась. Так что даже без седла, которое можно было приобрести для своего пета, ощущения оказались вполне умеренными. Эх, повозка с седлом определенно обойдутся мне в копеечку. Но чего не сделаешь, дабы сэкономить время при пересечении этажей или пускании пыль в глаза окружающим. О, у нее новый пассивный навык появился. Да, такое бывает с повышением уровней развития, кивнула Танша. Уровень 10, здоровье 38 из 28 плюс 10, мана 16 из 16, характеристики, сила 20 плюс 5, ловкость 14 плюс 5, интеллект 8, выносливость 14 плюс 5, класс питомец, активные навыки, ураганный выпад, прочие навыки, толстая чешуя, активирована, крепкие лапы, активирована. Нехило, по плюс 5 к силе и ловкости, чтоб мне такие пассивки на халяву давали. Следующим утром мы продолжили наш спуск вниз и вскоре достигли монастыря паломников. Поразмышляв немного, я решил пока не тратить 2 кристалла на установку метки быстрого переноса. Может и пригодится, если придется мотаться до паломников и обратно. Но теперь я решил думать 2 раза, прежде чем ставить метку. Ого, какая рептилия у вас знатная! Горный варан? Где сыскали? Обратился к нам один из охранников у входа в комплекс. Где сыскали, там уже нет. Усмехнулся я. Я погляжу, темная все-таки тебя нашла, Зимин. «Ну как, отблагодарила?» Подмигнул мне гном-послушник. «И не раз». Покосился я на Таншу, которая сделала вид, что ни при чем. «Что-нибудь новенькое слышно?» Спросил я. «Да про вас, почитай, и судачат токма», заметил гном. «Даже в Эллингасте среди глубинных кланов слухи пошли. Вы что там с Карстейнами опять натворили?» «Самооборона», парировал я. «Кто к нам с копьем придет?» Тот от ледяного копья и погибнет. Прям до войны и дело с губернатором довел. Покачал головой стражник. Тебя Кирет ждет, кстати. Какое-то дело у него к тебе есть. Сынок настоятельницы? Приподнял я бровь. Что ему надо? Почем мне знать? Пожал плечами гном. Только смотри, наш кумир в последние дни не в настроении. Что же с бедняжкой приключилось? Мама урезала карманные расходы? «Ты на Кирета не гони, Зимин. Он ведь герой, участвовавший в сокрушении лазурного сердца в водном храме». «Серьезно?» — подивился я. «Не слыхали, что ли? Шуму было много несколько месяцев назад. Затем парень принялся дальше поднимать уровни развития. Уже даже началась готовиться экспедиция в дождливую обитель. Орден готов был выделить лучшую экипировку для избранников. Так что теперь, когда его опередили... Кирет несколько огорчен. Тоже мне нашел, из-за чего впадать в уныние. Ладно, поглядим, что у него за дело. Я направился вперед. Девчонки двинулись следом. Однако темные стражники преградили путь. Она не одна из нас, Зимин. Да бросьте, она часть моей группы. Под мою ответственность. Хорошо. Пожевал губами гном-охранник. Мы будем вынуждены доложить о том, что в храме бродит посторонний. «Ава-ва, я вам очень признательна!» Танша наклонилась и провела рукой по подбородку гнома, отчего его словно молнией поразило. Усмехнувшись, темная продолжила путь, быстро нагнав нас. «Ты так бедных паломников до сердечного приступа доведешь», — произнес я. Вдруг он давал обет безбрачия. «Ничего страшного. Я никого замуж не зову». «Святая эльфа!» — покачал я головой в восхищении. Сциллу при входе спрятали, ибо значительно подросшая вараниха могла как напугать, так и порушить что-нибудь своим длинным хвостом нечаянно. Мы немного походили по монастырскому комплексу, пообщались с паломниками, знакомыми и не очень. Ирета после получения назначения стала появляться в монастыре все реже. Мне казалось, что Алчиокс получит теперь повышение, однако гном не слишком грезил о кабинетной службе и придворных интригах за орденский престол. Обязанности настоятельницы исполнял еще один местный наставник паломников — полосатая Ксалла, зверолюдка средних лет, хоть и кошачьего племени. Походу, настоятельница тут расовое зверолюдское кумовство вовсю продвигает, но мне было по барабану. Главное — наконец-то получить обратно свой пропуск в Рансвон. Однако, по словам местных, комендант Ди Флазио все еще дулся на орден и отказывался смягчать свою политику. Судачили, что тут потребуется вмешательство самого кардинала. Уж больно серьезно властный гном закусил удила. А ведь по старому договору орден отвечает за соответствие святым эдиктам, в том числе и Красного приюта. В общем, мы все еще пролетали с посещением города. Керет обнаружился во внутреннем дворе, тренирующимся вместе с еще несколькими паломниками. Я не совсем понимал, для чего это надо. В принципе, с местными полуигровыми условностями, а также многочасовой ежедневной охотой на монстров. Однако Танша и Кара уделяли тренировкам некоторое количество времени в день. Отпрыск настоятельницы был невысокого роста, примерно мне по плечо, с шерстью коричневого цвета, с сероватыми полосами. В отличие от Иреты, у которой собачьи ушки безвольно висели по бокам головы, у мелкого уши стояли торчком, когда он был сосредоточен. А когда расслаблялся, забавно свисали, надламываясь примерно посередине. Расхаживал мелкий собаколюд, очевидно играющий роль танка, не только с рарным мечом и щитом, но и броня его относилась к редкому грейду. Мамаша, по всей видимости, позаботилась, чтобы сынок получил лучшую экипировку, да еще и попал в вылазку за лазурным сердцем. «Явились, наконец!» — протянул он недовольно. «Я вас искал на 11-м этаже. Вы куда пропали? Мы перед тобой отчитываться должны, или как?» — произнес я совсем нелюбезно. «Вы — адепты паломников, и должны хотя бы периодически отчитываться перед наставниками или святителями, чтобы меня, разрушителя лазурного сердца, словно мальчика на побегушках, посылали на поиски негодных паломников!» — буркнул зверолюд. «Да неужто? Посмотри мой статус, разрушитель!» Собаколют обратил на меня свой нахмуренный взор, и спустя секунду его глаза округлились. «Разрушитель Алого Сердца? Так это ваших рук дело, мерзавцы! Ты как со старшими разговариваешь, щенок! Из-за вас мне теперь не видать похода к дождливой обители! Да мне вообще срать с высокой колокольни на все твои походы и чаяния! Это взрослая жизнь, парень! Кто первым встал, того и тапки! Всегда найдется кто-то лучше тебя. И этим кем-то всегда буду я. Эдуард Зимин». Собаколюд глядел на меня волком. «Госпожа Ирета желает вас видеть. Я отправил ей сообщение». Вытянул Кирет конечность, больше все-таки похожую на руку, чем на лапу. На одном из пальцев красовалось кольцо контакта. «Ясно. Чуть что, сразу маменьки ябедничает. Надеюсь, слепая гадина хочет сообщить нам хорошие новости, а не впрячь в очередную авантюру», — поморщился я. Горбатиться ради паломников за спасибо я больше не собирался. Тоже мне союзнички выискались. «Ты как о моей маме отзываешься, человечишка?» «Когда она перестанет использовать окружающих, чтобы добиться повышения по службе, тогда я и перестану называть ее гадиной». «Хочешь поспорить? Настоятельница Ирета желает лишь навести порядок в ордене. Не тебе ей указывать». «Отлично же она наводит порядок, заметая своих союзников под ковер вместе с мусором», — едко заметил я. «Эд?» — робко дернула меня за рукав Шантри, глядя на меня своими большими фиолетовыми глазами. Мой запал быстро иссяк. «Ладно, не хочу с тобой ссориться, мелочь шерстяная. Мы пойдем в столовую. Когда ее слепейшество, великая настоятельница Танрокская, госпожа Ирета, соизволит почтить нас своим присутствием, свистни». Я отправился прочь, помахав рукой. «Я вам не мальчик на побегушках!» — донесся от зверолюда нам вслед полузвериный рев.